за этим хорошо вымытым, нежно-розоватым фасадом. И лицо, пожалуй, чересчур мясистое. Через 10 лет нос утонет в щеках, и... Она одернула себя. Он не стал ей симпатичнее, но милосердие, законы которого никогда не следует забывать, мягко укорило ее. «Он милый мальчик», — буркнула Кэт. «Ему не сладко пришлось, и я полностью могу на него положиться. Он очень милый». «Ну, конечно, милый», — согласился Тоби. «Правда, слабак, не так ли? Самую малость. Ну, ты понимаешь». Изабелла наблюдала за этой сценой, радуясь в глубине души. Однако теперь она почувствовала, что пора вмешаться. Ей не хотелось, чтобы Кэт вот так третировали, даже если у нее из-за этого спадет с глаз пелена, что было бы совсем неплохо. И что только она в нем нашла? Да и было ли в нем что-нибудь, за исключением того, что Тоби представлял собой идеальный образчик бездумной мужественности? Язык поколения Кэт был гораздо жестче, чем у ее собственного, и более точен. На этом языке Тоби был мачо, но зачем же нужен мачо, когда не мачо настолько интереснее? Возьмем, например, Джона Лиамора. Он мог говорить часами, и его всегда было интересно слушать. Люди сидели, можно сказать, у его ног и внимали ему, открыв рот. И что с того, что он был худой, с бледной, чуть ли не прозрачной кожей, которая казалась еще белее в обрамлении пышной кельтской шевелюры? По мнению Изабеллы, он был красив и интересен. И теперь им завладела другая женщина, с которой он никогда не встретится. Не то из Калифорнии, не то откуда-то еще. Изабелла познакомилась с ним в Кембридже. Она училась на последнем курсе философского факультета. Он был на несколько лет старше ее. Этот темноволосый ирландец, выпускник Дублинского университета, продолжал образование в Клэр-колледже, где занимался исследовательской работой и писал книгу о Синге, ирландском поэте. Он занимал комнаты в задней части колледжа, из окон которых открывался вид на сад на другом берегу реки. Он приглашал Изабеллу к себе, курил и пристально смотрел на нее. Ее смущал этот взгляд, и она не знала, не говорит ли он в ее отсутствие так же снисходительно и остроумно о ней, как о других. Джон Лиамор находил большинство людей в Кембридже провинциальными. Сам он был родом из Корка, который, по-видимому, ни в коей мере не был провинциальным. Он презирал выпускников дорогих английских школ, называя их маленькими лордами Фаунтлероями. И высмеивал клерикалов, которых все еще было немало в колледже. Титул «преподобный», который по-прежнему носили многие преподаватели таких далеких от религии дисциплин, как математика и античная филология, он переделал в «бесподобный», и Изабелла, и другие, сами не зная почему, находили это забавным. Главу своего колледжа, специалиста по экономической истории, мягкого человека, всегда щедрого и любезного по отношению к своему ирландскому ученичку, он называл главным мракобесом. Джон Лиамор собрал вокруг себя кружок последователей. Это были студенты, которых привлекали в равной степени и его, несомненно, блестящие способности и легкий запах серы, исходивший от его идей. На дворе стояли 70-е, и пышная пена предыдущих десятилетий начала потихоньку опадать. Во что же оставалось верить или высмеивать? Амбиции и личная выгода, эти пьянящие боги следующего десятилетия, были еще за кулисами, а не на авансцене, что превращало склонного к размышлениям ирландца с талантом не спровергать общеизвестные истины в фигуру в высшей степени притягательную. В кружке Джона Лиамора было неважно, веришь ли ты во что-нибудь. Все, что требовалось, — это умение высмеивать. А в этом он достиг совершенства. Он мог высмеивать даже самих насмешников, поскольку был ирландцем, а они, несмотря на весь свой радикализм, все же были англичанами. И поэтому, по его мнению, неизбежно представляли подавляющую все и вся власть. Изабелла не очень вписывалась в этот круг, и люди судачили об этой связи, не сулившей ничего хорошего.